Битва с саранчой. Пан Клякса даже не заметил, что снова стал нормального роста. «Может быть, все изобретения этих бездушных умников – сплошной обман?» – подумал он с горечью. Но, включив обогревающие пуговицы, он почувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло. Потом он испробовал аппарат для угадывания мыслей, и на маленьком экране появились однообразные серые картины. Это были мысли матросов, озабоченных своими будничными делами. Только капитан никак не мог забыть Патентонию, думал о рулевом, вспоминал Петрика и обрушивал громы и молнии на голову гроссмеханика. Пан Клякса надел свои волшебные очки, разложил автоматическую карту, подарок Патентоника 29-го, и повернул на северо-запад. Остальные винтолеты журавлиной стаи устремились за ним. Небо было чистое, но в кабину врывался пронизывающий холод. К счастью, все обогревающие пуговицы работали исправно, и у сказанцев мерзли только уши и носы. Пан Клякса закутывался в свою бороду, как в теплый шарф. Он зорко всматривался вдаль и передавал приказы и краткие сообщения о воздушной трассе. «Летим на высоте 18 тысяч футов. Справа архипелаг Грамматических островов. Отсюда по всему свету расходятся правила правописания. Прямо по курсу Бакландское море. Скорость 220 миль в час. Приближаемся к земле металлофагов. Сейчас 11 часов 45 минут. Передача окончена». Сказанцы подкрепились питательными постилками, которыми их щедро снабдили патентонцы. Постилки эти заменяли сразу 3 мясных блюда, 3 овощных и 2 фруктовых, а кроме того, в них был добавлен концентрат ананасного вина. Так летели долгое время. С безоблачного неба струились яркие солнечные лучи. Воздух был кристально чист, и море внизу напоминало сморщенную клеенку на столе. Вдруг в приемниках раздался взволнованный голос пана Кляксы. «Внимание, внимание! С востока движется туча! Огромная туча! Она закрыла весь горизонт! Я не знаю точно, но думаю, что это водяной смерч! Снижаемся! Приготовить спасательные насосы! Без паники! Я с вами!» Пан Клякса протер усами очки, вылез из кабины и повис в воздухе, держась одной рукой за руль винтолета. Сюртук его надулся парусом, а борода, развивающаяся по ветру, казалась метлой бабы-яги. Любой другой на месте пана Кляксы, чтобы избежать опасности, приказал бы сменить курс. Да, любой другой, но не пан Клякса. Этот великий человек считал недостойным для ученого уклониться от курса и летел прямо навстречу тучи.